По рассказам полковника выходило, что метро копали в заброшенном котловане, который образовался от упавшего метеорита. Там все время происходила какая-то чертовщина, и полковник с королевой не рискнули провожать их до главного входа. «Пока не поймем, с чем имеем дело, лучше нам туда не соваться», — сказал он. «Еще выбросит в другой мир, потом ищи свищи». «Вот он и успокоил», — бурчал Петрович. Вампирша скакала рядом и пыталась его ободрить. «Ты же вернешься домой? Все говорит об этом?» «Да знаю я, но все равно ссыкотно. Не люблю я эти порталы, морталы. Одной мухобойки дьявола сыт по горло. Хотели в одно место отправить, а вынырнули в другом». Спереди на дороге заклубилась пыль. «Кого-то еще несет», — прищурился Петрович и притормозил коня. Когда пыль улеглась, они увидели скачущего навстречу им мужчину, одетого в волчью шкуру. Его белоснежные длинные волосы развивались на ветру. Когда он подъехал, Петрович увидел большой шрам, рассекающий его правую щеку. — Приветствую вас, почтенные! — обратился он к ним. — Не скажете, сколько еще до города? — 2 часа, — ответила вампирша, переводя взгляд с Петровича на незнакомца. — А как звать тебя, незнакомец? — Да, Геральт из Ривии. Еще меня называют ведьмак. Мне сообщили, что в этом городе объявился самозванец, который представляется мною. Вы не слышали о таком? Не, смутился Петрович. А мы сами не местные, проездом тут. Ладно, Геральт внимательно посмотрел на Петровича. Мы с тобой не знакомы? Да, мне кажется, я тебя уже где-то видел. Как зовут тебя? «Путник?» замялся тот. «Да я просто Петрович. С кладбища я. Могилы копаю». «Какое странное имя, Петрович!» — покачал головой ведьмак. «Уж не колдун ли ты?» От дальнейших расспросов Петровича спас шум, раздавшийся позади них. «За вами гонятся!» — Геральт обнажил меч. «Да вроде нет». Пожал плечами Петрович и попытался разглядеть сквозь пыль, кого там несет. Жалко бинокля нету. «А мы по старинке!» — подмигнул ему Геральт и достал флакончик с красной жидкостью. «Кошка! Улучшает зрение!» — похвастался он. «Сам придумал!» Он сделал глоток и посмотрел за их спину. «Какая-то огромная женщина несется на телеге, запряженный 3 лошадьми, и что-то кричит. Один момент». Он вытащил другой флакончик с зеленой жидкостью. «Сова!» — снова похвастался он. «Чтобы лучше слышать». Он повернулся к дороге и замер. «Петрович, сука, вернись!» — произнес удивленно Гарольд. «От Матильды еще ни один ведьмак не уходил». Он повернулся к Петровичу. «Кто эта женщина и чего она хочет от меня?» Но Петрович уже не был рядом. Он пришпоривал, что из силы свою лошадь, и несся в сторону огромного котлована. «Прости, ведьмак, но это ты у нее сам спроси». Вампирша ударила лошадь каблуками по бокам и понеслась вслед. «Петрович, подожди, я с тобой!»